Мы не указали в статье фамилии этих лиц, чтобы не быть обвиненными в нарушении следственной тайны. Поскольку вы не были осведомлены о наших намерениях, статья готовилась еще прибывшим генеральным прокурором СССР Рекункове без его ведома, то после выхода в свет журнала считаем своим долгом назвать конкретных лиц, проходящих по делу, но представленных в качестве делегатов на партийной конференции. К ним относятся: первое. Бывший заведующий сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС, ныне второй секретарь ЦК Компартии Молдавии Смирнов, в отношении которого дали подробные показания первые секретари Бухарского, Новоийского, Каракалпакского, Хорезмского, Ташкентского, Кашкадаринского, Сурхандаринского обкомов Компартии Узбекистана, Каримов, Есин, Камалов, Худайбергенов, Мусаханов, Турапов, Каримов и другие, а всего 16 должностных лиц. Из их показаний следует, что Смирнов, как куратор Узбекистана, получил в 1976-1984 годах взяток на общую сумму 376 тысяч рублей. Второе. Могильниченко, заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. О вручении ему взяток в 1983-1984 годах на общую сумму 90 тысяч рублей сообщили в своих заявлениях и на допросах 6 привлеченных к уголовной ответственности лиц, из них 4 члены и кандидаты в члены бюро ЦК Компартии Узбекистана. Третье. Джабаров, первый секретарь Бухарского обкома Компартии Узбекистана. О получении им взяток на общую сумму 77 тысяч рублей в 1977-1984 годах дали показания 4 должностных лиц, а бывший председатель Совета министров Узбекской ССР Худайбердиев, первый секретарь Новоийского обкома партии Есин и секретарь ЦК Компартии Узбекистана Айтмуратов сообщили о получении взяток от Джабарова на сумму 13 тысяч рублей. Четвертое. Раджабов, первый секретарь Самаркандского обкома Компартии Узбекистана. О вручении ему взяток в 1978-1982 годах на общую сумму 38 тысяч рублей указали 4 партийных руководителей, а Худайбердиев, Есин и Орлов сообщили о получении взяток от Раджабова на сумму 21 тысяча рублей. Далее подробно перечислялось, как на протяжении ряда лет мы и руководство прокуратуры СССР информировали ЦК КПСС о выявленных криминальных фактах в деятельности указанных выше делегатов 19-й партконференции, а также в отношении Усмана Хаджаева и бывшего председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова. На Сухарева жалко было смотреть. Не проработал и месяца на посту генерального прокурора, а уже оказался в эпицентре опасного конфликта. Утром следующего дня открывалась конференция. Встревоженные обитатели Старой площади надеялись, что их ставленник как-то потушит возникший скандал, обвинит во всем следователей. Но у нас на руках были факты и документы, и их нечем было опровергнуть. Генеральный прокурор то раздраженно выговаривал нам за самовольничание, то назойливо напоминал, что он только месяц работает, еще ни в чем не разобрался и не знал о готовящейся статье. Наконец он выбрал самую безопасную для себя позицию. Так и не решившись ознакомить ЦК КПСС с собственным мнением, он отправил на Старую площадь наш рапорт. Очередной исторический партийный форум был омрачен разыгравшимся скандалом. Видимо, за всю историю съездов и конференций Не было еще случая, чтобы после утверждения доклада мандатной комиссии ей пришлось собираться повторно,